Я подался с усилением рефлексов в сторону. Клинок скользнул по плащу, а я на развороте рубанул мэром. Вылетевшие при этом семена со взрывным ростом превратились в хищные кусты, и всеми корнями попытались впиться в адамантовую броню. Всадник ответил ударом некротической энергии и в ее же сполохах исчез. «Вторая волна!» — закричал кот, пытаясь быть громче побоища. Ответом на усиленных некроморфов стали жрецы, как я назвал тех, кому предстояло возродить павших товарищей за ману, собранную как от их же гибели, так и гибели их врагов. По полю боя вспыхнули зеленые цветы заклятий темного леса, и некродендроиды начали подниматься вновь. Гнев в шелесте кроны, в небе расцвел взрыв, первому всаднику удалось выбраться из западни. Уничтожив часть ветвей, он обрушился вниз, где его уже поджидал лес. Далахан вновь собрался передо мной, сходу атакуя магией. Я узнал хищную тьму, но уйти от магии в упор не сумел. Меня отбросило назад, а покров Кайт потерял сразу два заряда. Оставалось всего два, если я не начну спамить обновлением. Меня подменили Рейн и Лис, ударившие всадника со спины, и тот развеялся дымкой. Лис заорал от боли, повалившись на колени. Дымкой оказалась хищная тьма, забравшая его левую руку. К нему тут же подскочил Альма, вливая поток целительной магии и возвращая утраченную конечностью. Рейн же был в каменной форме, но его удар тоже не достиг своей цели. Но Далахан тут же появился вновь, теперь уже за спиной Рейна и сходу атаковал клинком. Бесшумно, так что друг не успел увернуться. Черный клинок со шлейфом рассек воздух. Адамант столкнулся с новеньким артефактом Рейна. Броня небесного скитальца выдержала, как выдержала и последовавший за ударом луч смерти. Но магию легендарный Листвин отражал еще лучше. Рядом оказался сперва призрачный образ Альмы, вливавший силу воскрешения в раненого лиговца, а затем сама с рассерженной гримасой выстрелила из сапфировой звезды в грудь Далахан. И тот вновь растаял в миазмах хищной тьмы. «Третья волна!» — закричала Сейна. С треском разламываемой земли врага встретила следующая заготовка — из бывших проходчиков 21-го. Они сменили выведенных раньше некроморфов, а затем принялись их поднимать обратно в бой. На поле боя вновь вспыхнул свет ионитов, и начался массовый мор чудовищ. Высшие некродендроиды пошли в контрнаступление. Второй сюрприз удался на славу, когда с первого этажа наверх полезли проходчики в броне, кастуя всевозможную магию и смешивая ее со способностями друида. Новая серия вспышек темного леса, возвратившая погибшие растения в строй. Тумар тоже пошел в наступление и попытался поймать первого всадника вновь. И ему это даже почти удалось, если бы не появился чертов Далахан и не перерубил ветви. Сражение становилось затяжным. Быстро продавить такого противника не вышло. Я собрал много сил за короткое время и хорошо их вооружил, но враг просто не заканчивался. Следующим с ним столкнулась Тея. Она спикировала на него сверху, собрав в артефактных камах всю мощь магии хаоса. Все начало боя шаманка провела в гуще сражения с мелочью, чтобы на ней быстро набить бонус от страсти. Сейчас ее движения были слишком быстры даже для Далахан. Силу великого страха стены явно переоценили. Мы можем с ним справиться. Но почему тогда этого не сделали топы? Гильдия, у Конрада бы хватило сил. Их остановила только боязнь оказаться самим на месте боссов ивента. Не варю, что я первый, кто догадался их просто удерживать. Я чуял подвох, и он был. Громадный подвох на самой поверхности. Собственно, его никто и не скрывал от меня с самого начала. Более того, мне об этом не раз говорили в упор и напрямик. Далахан бессмертен. Тея врезалась в спину противника птичьей ногой, выбивая из седла. Чудовище исчезло, окружив девушку смертоносными миазмами. Шаманка ушла роем светлячков наизнанку и ударила убегавшего всадника в спину камой. Далахан выпал из седла и тут же растворился вместе с лошадью вновь, чтобы собраться мигом позже рядом с Сейной. Адамантовый меч скользнул по магнитному барьеру иридианцев. Перед механисткой встала кукла. Левая ее рука озарилась алым сиянием, блокируя магию, и механическая кукла изящным росчерком прорезала тьму, из которой состоял Далахан. Хищная тьма окатила механическую куклу с ног до головы, но не причинила вреда механизму. Собравшийся за мпиной меха всадник атаковал клинком, но получил в бок стрелу из винтовки Сайны. Снова черное облако хищной тьмы, а Далахан был уже рядом с Альмой. Инхи реагировала с хладнокровностью снайпера. Она прикончила кинувшегося на него некроморфа, затем снесла голову еще одному, павшему на нее сверху, и в самый последний момент нажала на спуск, вбивая стрелу в грудь Далахан за пару секунд до удара. Владыка Ивента развеялся черным облаком. Девушка призвала энергию света, тьма развеялась об нее в две стороны. Однако враг уже в другой части поля боя атаковал лиговцев, выбрав своей целью Киля. Их сил вполне хватило, чтобы отбить атаку и даже обойтись малой кровью, но суть оставалась той же. Всадник постоянно возникал вновь, сколько бы мы его ни уничтожали. Он развеивался при любой успешной атаке и сразу же возвращался обратно. Неважно, нанесен был урон оружием, или магией, или в ином мире. Результат оставался одним. Будто вечные вожаки своры, которых нельзя было убить окончательно, они снова и снова возрождались и возвращались. Но тогда у них была специальная магия от внешнего источника. Портал. Здесь тоже срабатывает какой-то автоматический навык. На моих глазах в груди у Далахан возник алый цветок пламени, постарался Киль. И снова, ничего. Черная дымка, и вот он атакует уже меня. Поймать врага тоже было нереально. Я попытался растениями его поймать, но он просто распался тьмой и оказался рядом со мной. Да как так-то? Может, мы должны его измотать? Тумар поймал в полете Мерлина и быстро потянул ветвями к себе. Далахан появился как раз вовремя, чтобы выдернуть союзника из хватки растения. В прямом смысле выдернуть. Он будто превратил его тело в часть тьмы и вырвал прочь. Сражение продолжалось и становилось все более изматывающим, бесконечным. Как бы хорошо мы ни подготовились, козыри кончались один за другим, а чертов Далахан продолжал возрождаться. Как и исчезать самостоятельно, не позволяя себя поймать. Хреново читерство. Да как так-то? Мы накрывали его уже всеми видами стихии из своего арсенала. Но проблема была не в том, что его невозможно убить. Это мы смогли ему устроить раз 20, не меньше. Проблема в том, что это было бессмысленно. К тому же, часть его свойств перешла и на всадников, которые вдруг стали неуловимы и утекали из цепкой хватки дерева. Вместе с тем мышь продолжил призывать орды зараженных тварей. Хотя надо признать, и довольно вяло. Мерлин призывать что-то уже не пытался, но стабильно поливал синим огнем. Бой заходил в тупик, который грозил перейти в поражение. Альма прыгала от одного раненого к другому, и я видел на ее лице следы усталости. Пока не поздно, нужно было что-то делать. Как минимум, одно точно было верным решением. Отступаем. Приказал я, пока мы еще были в силах отбить эту атаку. Муа-ха-ха-ха-ха, послышался смех со стороны безголового. Дерево ударило потоком новых ветвей. Рейд, помня план, бежал к ближайшей дыре на первой, и оттуда все должны были идти к дереву. Бежать назад не выходило, потому отступление было медленным. Наконец, я спрыгнул в дыру на первой, и всадники, само собой, даже не думали меня отпускать. Рядом со мной проломился вниз сияющий лазурью аллюст, в лоб атакуя испепелением, за что сразу же поплатился Атти, которая буквально за миг разделила всадника на мелкие части серпами. Мелькнул ужас от осознания случившегося. Я замер, дыхание перехватило. «Те, ты, все в порядке», — ответила шаманка с нотками удивления. Тем временем, тело Мерлина собралось в черную дымку, а в дыру ударил. В сторону, это заразный свет. Синее сияние вошло в Тию, и та рассеялась светлячками, затем от нее метнулось ко мне, и сработал заряд покрова. Значит, рядом с Далахан всадники тоже становятся бессмертными, и к лучшему. Я вдруг поймал себя на том, что впервые за долгое время испытал укол настоящего страха. Тию нельзя было потерять. В треске разбивающегося перекрытия между этажами, обваливая внушительную часть потолка, перед нами двумя встал провалившийся вниз Далахан. 31. Голова, которую не стоило терять. Он замахнулся клинком, забирая вторую жизнь Ти. На этот раз она развеялась альфой карт, и всадника атаковали два некроморфа. Тот развеялся, как и всегда, но в следующий миг вновь вынырнул уже на первом этаже из тени, и бил наотмашь меня. Уклониться удалось с трудом, и не без крови. На животе осталась кровавая рана, откуда уже лилась слабо подсвеченная манаялая жидкость. Но поворачиваться при этом спиной к Тии было плохим решением со стороны Далахан. Шаманка развеяла противника, и в следующий момент подставилась под удар обжигающим синим светом с неба. Некродендроиды прикрывали отступление. За дырой наверх я увидел, атаковавших с двух сторон Мерлина, механическую куклу Сайна и Мордрида. Два клинка вошли во всадника под алым светом ионитов из левой руки куклы. По всем правилам это должно было сделать всадником Сайну или меня, как ближайших из числа подходящих кандидатов на эту роль. Но и в этот раз не сработало ничего. Затем я увидел, как Эльма, склонясь над раненой Тией. Всадник появился прямо над ними и обрушил свой клинок на голову Энхи. И тут еж развеялся, пробитый насквозь Майром. Альма распалась на двух некроморфов и переместилась в угол комнаты. Сработал кинжал с заключенной способностью, который она носила, как амулет. Втроем мы вылетели из локации в соседнюю. Здесь тоже была дыра в потолке и спускался кто-то из наших в рейде. Всадник появился сразу же, обрушивая потолок. Здесь показался Рейн, рывком сбивший его с лошади. Уже в полете он запустил какой-то навык из арсенала Гильгамеша, окончательно развеивая врага. Но все понимали, что это ничего не значит. Следующая локация была последней перед обрывом. Войдя в нее, я сразу же приказал закрыть за нами двери ветвями. Но враг и сам понимал, где мы и куда идем. Далахан уже сражался с деревом. Пробиться через множество ветвей за раз было сложно, и времени у нас было достаточно. «Тумар, прячь нас на четвертый», — приказал я. «Потом блокируй выход. Просто забаррикадируйся нахрен ветками и мусором». Шелест листьев отразил понимание, а перед нами появилась платформа из веток. «Давай, я же вижу, тебе есть что сказать», — улыбнулся я мрачной сыне. «Мы чудом никого не потеряли. Ты как всегда преувеличиваешь». Я держал руку на пульсе и даже приготовил запасной план побега. Послышался грохот, часть стены локации обвалилась на деревянный каркас из веток, закрывая вход в провал, где обитало дерево. Мимо пролетело вниз несколько камней. «Соглашусь, было весело», — хмыкнул кот. «Мы чуть не погибли». Лис напротив, разделял сомнения Сайны. «Но ты ведь уже догадался, почему он не умирал», — послышался голос Эридарха. «Все так», — ответил я улыбкой ему. «Арктур», послышался шелест Тумара. «К тебе гости. Белые? Нет. Вроде как твои союзники. Ну, бывшие. Хантер и Несса», тяжело уронил я, созерцая их через растения. «Как же не вовремя. Что они здесь делают ночью? Они говорят, это срочно. У нас как бы ивент в разгаре, если они не в курсе. Скоро сюда наведается гон. Уже», поморщился старик. «Но пока первые этажи. Не страшно. Мы уже уходим. Всадники рано или поздно прорвутся к тебе, если задержаться. Если им так нужно, передай, пусть догоняют. Мне их поднять?» «Да, подними. Остальным в убежище. Пьем зелья, кушаем, готовимся ко второму раунду. Со мной Сайна, Эстития и Кот, быстроходная команда, способная проходить аномалии, лучший выбор для текущей ситуации. Второму раунду? Ты с ума сошел?» Конечно же, это была Сайна. Парочка явно очень спешила, потому догонять нас им не пришлось. Они уже были здесь. Хантер выглядел все тем же котом. Более высокая его подружка шла за ним след в след в черной броне с копьем за спиной. «Говори быстро», — начал я вместо приветствия. «Я знаю, как убить Далахан», — сказал Хантер сходу. «Я тоже», — равнодушно пожал я плечами. «Мне об этом напрямую сказала Белая, но я тогда не понял, что она имела в виду. Теперь знаю, где лежит смерть Далахан, но я готов выслушать твою версию. Теперь я могу говорить открыто, ведь мы оба смотрители. Да тебе и раньше никто не мешал», — пожал я плечами. «Ты прекрасно знаешь, что это не так. Система мешала, и я помнил не все. Теперь я вспомнил, кем был и как погиб, и нересно. Правда, с некоторых пор у меня появилось много друзей, которые тоже периодически вспоминают прошлое. Бывший Тари из Мельхиора, некромант темной фракции из Зихира и игрок с Земли. Даже не знаю, у кого прошлое интересней. Я понимаю твое недоверие и твою реакцию. Просто переходи к сути. Сейчас ночь ивента, если ты не заметил, и мы немного спешим». Меня прервал вой монстров и возня в отдалении. Гон набирал обороты. «Собственно, продолжим наш разговор уже в пути. Наш друг стал Далахан», — выпалил Хантер. «Это был очень сильный маг огня. Прям сразу Далахан? Вы не знали, как становятся всадниками?» «Нет, мы тоже победили третьего. Почти как вышло сейчас, но он сумел как-то сохранить свое стремление к власти, и он сразу воспользовался правом вызвать Далахан и победить его. Сила последнего босса в его голове. Вот за ней мы и идем», — ухмыльнулся я. «Готов поспорить, я знаю, где находится голова всадника. Как и то, почему на огонек не зашла черная. Белая же сказала, что без сражения с ней не обойтись хорошо. Чего ты хочешь от меня, Хантер? В нашем секторе нам повезло меньше», — издали начал он. «Череп Далахан хранился внутри стены, на одном из нижних этажей, и ее нельзя было отследить. По итогу в бою был разрушен большой участок стены. Очень много людей погибло. Речь идет о большем, чем одна только моя жизнь. У нас черепушка лежит на виду. с самого начала лежала. Подумать только, я мог просто стукнуть по черепу в любое посещение кладбища. Я признаю, что был неправ, Арк. Признаться, решение с пленением всадников необычно. Мелькнула мысль, что сейчас бы поймать странника и как следует его расспросить о том, чем не мог расспрашивать раньше. Ты уже сделал свой выбор. Я не мог иначе, Арк. Ты же знаешь, что это так. У голубя это прекрасно получалось. Да и я не виню тебя в молчании. Но я не могу рассчитывать на вас в боевой ситуации. Арктур, Несса могла стать этой тварью. Я ни секунды не сожалею о том, что сделал. Да, Мерлина мне жаль. Но на его месте мог быть кто угодно. Кроме вас, да, я помню. Зачем вы мне сейчас, ХМ? Тогда может... «Тебя заинтересует информация о логове голубя?» На волхва уставилось сразу несколько пар глаз. «Удиви, дай слово, что мы вернемся в команду, перед системой. А скажи-ка, на кой черт это так тебе нужно? Из гильдии тебя никто не выгонял. Найти новый отряд сильному астральщику и воину, способному отгонять пустоту, несложно. Затем, что ты выберешься отсюда, мы верим, что ты сможешь пройти стену. Ты серьезно думаешь, что я на это куплюсь?» Я скривился. «Может, ты еще уверовал в лес или считаешь меня богом изменений? Тебе нужна помощь в поисках логова голубя, а у тебя откуда такая информация, позволь спросить?» «Секрет. Один из тех, которые я расскажу, когда снова стану частью ордена». Все это смотрелось так подозрительно, что даже ребенок бы почувствовал подвох. «Взять этих двоих обратно? Пожалуй, мне больше незачем расширяться. Теперь я могу создать себе союзников сам, из тел проходчиков с 21-го. Лишними они тоже не будут, а на командные должности им путь заказан с такими подвигами в послужном списке. Хантер не может этого не понимать. У всего этого есть причина, и мне уже любопытно ее понять. Но для этого нужно в любом соглашаться, как минимум, чтобы узнать ответы. Мы идем забирать черепушку у Черной. Вы с нами? Подставляться под ивент я не буду, твердо заявил Волф. Говорю тебе честно и как есть. Во всех других случаях, можешь на нас рассчитывать. Слушай, у нас полно работы и без прыжков под копыта Далахан. Неожиданно вмешался кот. У нас уже пару ночей куча народу стоит, и никто пока во всадника не мутировал. Соглашусь с правильным хвостатым. Ниной, высказалась сына. Ладно, кивнул я. Придумаем, чем вам заняться. Может, Сильвану нужна будет помощь картошку чистить. Хах, понял тебя. Только перед лицом системы, Арк, у ближайшего инфотерминала. Она и так нас слышит, хмыкнул я. Слышишь, ведь так? Это смотритель Арктур спрашивает. Ничего не произошло, но спустя пару локаций, когда мы встретили терминал, на нем был восклицательный знак, за которым крылось простое зафиксировано. Вот видишь, тогда мы в убежище, когда дойдем, махнул я рукой, лень ману тратить. На самом деле я, конечно, просто не хотел снова подходить к лимиту применения навыка, хоть он и весьма большой. Обычно мне просто не нужно пользоваться этим навыком так много, что я даже не подозревал о лимитах и откате. Раз 10 я мог призывать убежище спокойно, но теперь буду без веского повода обходиться. «Здесь аномалия», — подала голос Эстель. «Спиральное лезвие. Мне нужно 5 минут. Делай», — кивнул я и остановился. «Чувствую приближение живых существ», — сообщила Тея. «Гон жести вроде еще быть не должно». Вскоре монстры постучались к нам в дверь, как водится, башкой пробивая ее насквозь. Показалась истекающая слюной морда чужого. Затем послышался треск, и за ней появилось тело восьмилапого инсектоида с длинным хвостом. Кот оказался быстрее всех, он вовремя подскочил к двери и обрубил существу башку. За миг до того, как шею чудовища разорвала стрела Альмы, сверху предупредила Тея. Из разбитого потолка к нам выпало глазастое нечто, очень отдаленно напоминавшее ящерицу с гипертрофированным ртом и единственным громадным глазом. Это существо и стало основой для сторожевого древа. Я выстрелил майром из ладони, пробивая шкуру и закидывая семя. Следующего инсектоида встречал уже шквал растений стрелков, за которым последовал разрывной плод. «Готово», — коротко бросила Эстель, после чего швырнула замороженный магией камешек, за которым из стены выехало лезвие, по спирали пронесшееся по коридору. «Далеко до кладбища?» – спросил я. Тратить силы на гон не хотелось. «Почти пришли», – кивнула девушка. «Здесь недалеко. Выход наверх был в колодце как раз до третьего этажа. Локация имитировала гоблинскую шахту, но самих хозяев здесь уже не было. Все существа отправились с гоном к ближайшим проходчикам. Скорее всего, еще в первой волне, так что скоро локация будет пересобрана. Сейчас таких брошенных лок уйма, что сильно облегчает нам жизнь. Выход, тихо сообщила Эстель. На самом кладбище нет переходов, а этот недавний, дыру еще не успели закрыть. Я призвал убежище на путь в следующую локацию. Туда сразу же юркнули Несса с Хантером. Затем перевел взгляд на Эстель. А ты чего ждешь? Рассвета, я буду с вами, твердо сказала она. Ты же вроде бы так себе боец. Не трать зря воскрешение Альмы. Я не буду драться, сказала девушка. Я буду показывать дорогу. Пусть идет, вступилась сына. Она, ну ты увидишь. В общем, если она сама захочет, только потом не проси повторить. Знаешь, сюрпризы в бою, так себе затея. Я вас слышу. Я же син, добавила сама Эстель. Хотел было пристыдить Хантера, но ну его, вдруг еще передумает. А та же искатель в бою и то будет полезней. Она хотя бы в меня верит. Со скрипом ржавая дверь распахнулась. Наверху все еще стояла глубокая ночь. Что странно, затяжной бой, побег, разговоры, прогулки по стене, мелкие стычки. По идее небо уже должно бы начать светлеть. По ту сторону было пусто. Выходом оказалась дверь в подвал у обыкновенного дома. Были большие сомнения насчет того, что с той стороны нас ждет вся троица всадников. Но улица покинутого жителями города была пустынна. Нигде не горел свет, нигде не было ни единого признака жизни, о чем мне сказали Тия и Эстель. Я хуже слышу в бурю, если она смешана с магией, нахмурилась искатель. Здесь звенит мона разных стихий и у каждой свой голос. Это очень красиво, но их пение сбивает. Скоро стихнет, сказала сына. Я так часто смотрела в снег, что научилась предсказывать его поведение. Всадников точно нет, нахмурился я. Это странно. Они нас преследовали даже днем, а тут такая возможность продолжить махач. Постучи по дереву и сплюнь, улыбнулся лис. Не чувствую никого, добавила Тия. Хорошо бы понять, почему. Я был уверен, что путь к черной нам придется походить с боем за каждый метр пути. Тогда, может, не будем их ждать? Предложила сына. Я кивнул и решительно направился к декоративным плетеным вратам. Вопреки словам механистки, буря не ослабла, а только усилилась. Снег бил в лицо так, что никакое внутреннее тепло не спасало. Впрочем, у половины моих спутников есть сильное сопротивление к холоду, так что беззащитными мы в любом случае не останемся. Часть сил я восстановил, сколько смог, расходники, плюс щедро поделился тумор от древа. Смотритель Арктур, смотритель Ренегат, надо полагать, черная перевела взгляд на Тию. Сейчас она особенно сильно напоминала сломанного Неписа в игре, который просто сидит в одной позе на одном и том же месте в ожидании, когда же игрок соизволит взять квест. Глядя на нее сейчас мелькнула мысль, что внешне у нее осознанности может быть не больше, чем у той же серой. Может, тоже какой-то трюк, что ты хотел от меня в этот чудесный день? Чудесный, переспросил я, слышать такое от самого мрачного существа на стене, что-то новое. А разве нет, ответила вопросом она, посмотри на небо. Она подняла взгляд, и вьюга застыла, будто время остановилось. Разве оно не прекрасно? Сегодня оно, настоящее, мир таков, каким он должен быть. Да, иногда бывает так, что случаются заветные мечты и невозможные вещи. Ты веришь в это, смотритель Арктур? Она что, пьяна? Я не поверил своим глазам, но это было так. Рядом стоял синеватый напиток с кусочками льда. Хотя зачем нужен лед на таком морозе и как стаканы еще не лопнули, тоже большой вопрос. Странно слышать это от тебя. Почему же? Мне больше ни с кем поделиться радостью. Впрочем, ты и не должен был понять. Возможно, твое бедствие поймет меня лучше. Бедствие тебе, ты меня понимаешь? Да, коротко кивнула шаманка. Правда? Удивился я. Они сторонятся меня, со вздохом ответила пьяная Тари. Стараются обходить мой район десятой дорогой, но сегодня он не сможет не прийти. Он заберет свою невесту. Я обещаю, что твоя смерть будет быстрой, смотритель Арктур, а моя благодарность будет высечена на сердце навечно. Ты говоришь про всадников? Да, будет здорово увидеть еще и старых друзей. Я напрягся и осмотрелся. Тия покачала головой. Выпьешь со мной? Вдруг спросила она. Эй, это ко всем вопрос. Сегодня праздник. Что это? Я покосился на напиток. Банановый, апельсиновый и ореховый ликер, водка и много сладкого снега. Не волнуйся, им трудно напиться. Я вижу, кивнул я. Взгляд пополз дальше, по удерживающей бокал руке, Черкнул по небольшой аккуратной груди, опустился ниже и остановился. На коленях у девушки был неизменный череп. «Это ведь череп Далахан?» – спросил я. «Это мое личное дело и тебя касается. Возможно, ты хотел бы поговорить о чем-то еще, например, о звездах. Тебе нравится Шея?» Она кивнула в сторону газового гиганта. «А вон та белая звездочка – это Мельхиор, а та, что рядом с ним – Калдерия. Дом культуры Калдеров. Просияла Сейна, наверное. Сейчас планета непригодна для жизни. Значит, все встреченные нами культуры оттуда?» – спросил я. Теперь уже и меня этот разговор заинтересовал. Не знаю, некоторые, точно отсюда. Артефакторы Тари, например, из мира смерти. Звучит не очень для расы любви обильных котов. Ты очень поверхностно знаешь историю Тари, поморщилась черная. Когда переходишь в новую расу, стоит изучить о ней все. Не брезговать даже историей и мифологией. Все это отражается на тебе. Впрочем, ты ведь у нас неведома зверушка. Да, у твоего вида вообще истории нет. Я сам творю ее прямо сейчас. Хороший ответ. Жаль, что после твоей смерти созданная тобой цепь одичает и станет очередным жрущим людей скотом. Кстати, они уже начали бунтовать. Хм. Выходит, я сам пришел к главному по правосудию. Сдаваться с повинной? Собираешься меня убить? Зачем? Искренне изумилась черная. Очень скоро он придет за мной. Если ты будешь мертв, наверное, тогда он придет за твоими друзьями. Поэтому я благодарна тебе, что ты пожертвуешь собой, чтобы привести его сюда. Наверное, я могу назвать тебя другом. Что, друг? Великие строители, да насколько же у нее свернута крыша? Какая извращенная логика вообще могла прийти к таким выводам? И зная историю Тари, ты все равно решила стать сумасшедшей кошкой? Ты несправедлив к ним. В изолированной среде их вид был самым успешным из всех. Их хрупкость и их сила – две стороны одной медали. Именно поэтому, пока у меня есть цель, я не способна проиграть. Моя жизнь принадлежит принцу. Он никогда не оставит меня. А я, значит, я буду жить вечно, и ничто не сломит его идеальный клинок. Клинок. Где-то я это уже слышал. Я – твой клинок. Тя, не отрываясь, смотрела на черную, а та изредка ловила ее взгляды, но игнорировала их. Жаль. Ты не смог пообщаться со змеем. Он любил разгадывать историю разных народов. Мог взять артефакты, часами о нем рассказывать, кто его сделал, где изобрели металл, биографию кузнеца. Он был хорошим. Но я не виню тебя. Так было нужно, чтобы ты встретился с Далахан. И все для того, чтобы привести его ко мне. Я благословляю тебя, Арктур, в эту ночь и во все грядущие. Белая была права, когда приказала мне реинкарнировать бедствий. Ты что-то знаешь о нас? Пропустив обряд мимо ушей, я выцепил главное, только то, что говорит система. Убит юстициаром Моргана за попытку создания цепи. Видишь, ты не так сильно от меня отличаешься. Я следую за принцем, а ты бьешься лбом в одни и те же ворота. Готова поспорить, в новой жизни ты тоже пойдешь по этому пути. Поэтому я была против, но ты принес нам с ним удачу. Меня ты не прикончила по той же причине. Принц не приказывал мне уничтожать тебя, а система до сих пор считает тебя смотрителем. В большинстве вопросов ее нужно тыкать в нарушение носом, чтобы она его заметила. Ясно. То есть свои обязанности ты выполняешь, как, похоже, и почти все здесь. Почему, когда я вижу монстров, я убиваю монстров, как и бедствий, и создателей цепей? Но ведь если я убью тебя раньше, то он может не прийти. Все должно идти своим чередом, по порядку. В конце она снова улыбнулась, и мне стало от этого очень не по себе. А если он не придет? Должен. Стена приведет его. Я буду ждать. Я ждала 8 циклов, десятки тысяч дней. Я так устала, она тяжело вздохнула. Но ты ведь придешь сюда и завтра, верно? Приду, если уж здесь аномальная зона, и судьба дает нам передышку еще в один день. Не спеши, смотритель Арктур. Улыбнулась черная. Это необычная ночь. Она не закончится, пока принц вновь не скроет небо. Охота будет окончена лишь тогда, когда того пожелает охотник. Несмотря на то, что нас собралось здесь немало, все молчали. Затаив дыхание, все слушали наш странный диалог с первым юстициаром. И в этой кромешной тьме где-то вдалеке послышался стук копыт по камню. Застывший снег продолжился снова. Ветер чуть стих, и теперь он ложился на землю плотными пушистыми хлопьями. Эстиль вздрогнула первой, услышав появление монстра. Затем сжала зубы Тея, а затем я решился. В руке оказался Майер, и я с усилением рефлексов потянулся к черепу в руках у черной. 32. связь которую невозможно разорвать. Не-е-е-е-е-е-е-ет. В один миг бешеной фурии черная мобилизовалась, подскочила и зашипела, будто кошка. Над головой появились кошачьи ушки, а в глазах пламя бешеной ярости. «Ты едва не ранил его!» — воскликнула она с болью. «Предатель! Как ты мог предать нашу дружбу, чудовище? Порождение неназываемой твари! Я сотру даже воспоминания о тебе, тля!» Едкое темно-синее пламя собралось за ней в шлейф и щупалец из синих молний, а снег принялся собираться у ее ног. «Или ты зачем ты это сделал? Что мы тебе сделали? Ведь ты же ошибся!» «Да, скажи, что ты ошибся! Мне так сложно держаться!» Вспышка безумия играла мне на руку. Попробовать уговорить ее в том, что у меня случайно соскочила рука. Бред, конечно, но на нее может и сработать. Нет, это было бы как-то по-свински, наверное. Принца больше нет, рысь, я назвал ее старым именем. У тебя еще есть подруга, есть те, кто тебя действительно любит. Меня никто не может любить, кроме него. Послушай, он хотел пройти стену. Лучший способ почтить его память, исполнить его желание. Мы должны пройти стену. Рысь, как он и хотел, но слушать меня никто не стал. Снежная буря начала стихать. Сквозь белую взвесь стал проступать черный силуэт безголового всадника. «Ты умрешь», — прокатился магический шепот. «Без своего дерева ты слаб. Ага, вот тебя забыли спросить еще. Наверное, я знаю, что делаю. Как думаешь?» Всадник резко устремился в мою сторону. И нет, драться с ним один на один с ним я не собирался. Не дожидаясь приказа, в Далахан понеслось все дальнобойное оружие и магия, что могли. «Достаньте череп», — приказал я. Услышав мою команду, черная пришла в ярость. Короткое мерцание и в сполохах молнии из едкой синевы она оказалась рядом. Клинок чиркнул по барьеру Кайт. Я попытался майром подцепить череп. Девушка отскочила. У нее была какая-то совершенно запредельная реакция. Разница в силе стала очевидна очень быстро. Я понял, что бой с ней долго не продлится. Потому как жить я буду ровно столько, сколько у меня будет козырей в рукаве. Она с неестественной скоростью снова двинулась ко мне, причем атаковала с тыла. Чудом я сумел отскочить, но вслед за ее клинком из снега вырвались десятки других, из уплотненного снега, и увернуться от них не было уже никакого шанса. Я сразу же потерял второй заряд, и готовился потерять третий. Усиление рефлексов даже близко не могло поспевать за ней. Ответный удар майром показался мне черепашьим. Если сравнивать со скоростью черной, она уходила за миг до начала любой атаки и мгновенно контратаковала с более удачной дистанции. Столкнувшись с массовой атакой со всех сторон, Далахан несколько раз развивался дымкой, не успевая ничего предпринять. По моему приказу отдохнувшие в убежище бойцы не жалели магии, в том числе массовой. Терпением последний всадник не отличался. Далахан уходил в свой дым от любого урона или же просто по своей воле. И на этом можно было сыграть. Первые секунд 30 он даже не мог толком появиться. Маги просто накрывали его заклинаниями с большим радиусом. Затем ситуация изменилась не в лучшую сторону. Появились запаздывающие первые трети. И стала ясна причина их отставания от хозяина. И мыши Мерлин вели с собой армию миньонов. Не стесняясь, я призвал убежище прямо на дверь склепа черной. Это единственное, что я успел сделать между тщетными попытками защититься от сильнейшего воина сектора. Оттуда повалил поток некродендроидов, самые разумные из которых держали наготове свет ионитов. Все смешалось в кромешной какофонии звуков. Черная тем временем сняла третий заряд плаща и готовилась снять четвертый. Помог, как ни странно, Далахан. Призванную лошадь он уже отпустил и сражался пешим. Поле боя стало непроходимым. Владыка Ивента вновь оказался рядом со мной и попытался рубануть клинком с лошади, но вместо этого нарвался на бешеную кошку. «Мой принц!» Благоговейно выпалила она и бросилась к нему, видимо, чтобы заключить в объятия. С выражением абсолютного счастья, она бросилась к нему на шею, игнорируя идущий бой. Летящий в них обоих пиробластки она не глядя заблокировала синим силовым полем из молний. Вот только... Счастье на ее лице сменилось удивлением. Безголовый всадник вынул руку из окровавленного живота своей подруги. Случившееся стало неожиданностью для всех, кроме самого всадника, который не придал этому инциденту значения. Всадник отбросил тело и без задержки бросился на меня вновь. Здесь его настиг удар майром. Завязался короткий обмен ударами, затем Далахан попытался левой рукой призвать какие-то чары, на что я ответил новым фокусом. Частичный призыв убежища под плащ, и во всадника ударили направленные из убежища лучи алого света. Навык сразу развеялся, а инициатива перешла ко мне. Я атаковал Мейром, разрывая дистанцию взмахом и используя волну коррозии, один из редко используемых навыков артефакта, заточенный против брони. В конце концов всадник был полностью закованным в латы. «Где череп?» Это была первая мысль в короткой передышке. Взгляд метнулся туда, где Далахан прикончил черную, но так легко убить воина такого класса было невозможно. Даже с чудовищной рваной раной в пробитой насквозь груди она быстро регенерировала. В нее воронкой вливался снег, уплотняясь и принимая форму тела. Куда сильнее было удивление и шок на лице от действий бывшего принца. Может, она даже что-то поняла и сейчас сама уничтожит треклятый череп, или отдаст мне, чтобы я отнес дереву. Ха, как же, принц мой принц, это твое последнее испытание моей веры. Да, в глазах девушки вновь загорелся фанатичный блеск. Признать очевидное она была, похоже, не способна. Это испытание, мой принц, заорала она, обращаясь к неосознанной твари. Даже если принц искренне ее любил, сейчас перед нами было лишь слепое орудие системы. Раб стены, хочешь, они все умрут, разнесся по каменному кладбищу новый крик. Вьюга, как и предсказывала Сейна, пошла на убыль, но видимость все равно была нулевой. Мой рейд взял на себя отвлечение всадников и их свиты. Далахан атаковал бирюзовым копьем из энергии. Я развеял его, призвав дыру в убежище к свету ионитов. Безголовый ответил мощным ударом наотмашь. Я отскочили и создал между нами древний. Те ударили лозами и попытались поймать всадника, но тщетно. Тот развеялся черным дымом, принявшимся пожирать растения. Я развернулся, уже зная, что он попытается ударить мне в спину, и не глядя взмахнул Майром с коррозией. Оружие выплеснуло едкую жижу. Враг растаял и попытался зайти сбоку. Я с удовлетворением отметил, что отметины на броне никуда не делись, но мне все равно не вытянуть этот бой, если не забрать череп у черной, а затем нас ждет адская погоня к центру города. На этот случай у меня как раз припасен артефакт с верховым зверем. Однако все это будет уже после того, как я заполучу чертов череп. Я попытался прорваться к черной. «Атакуйте Далахан», — приказал я. «Он бессмертен». Звучало странно, но никому не хотелось занять его место. Так что бессмертность врага всем только на пользу. Аридарх оказался ближе всех и послал ленту огненных стрел, сработавших как массовая магия. Всадник развеялся, и я пролетел мимо него, целясь в череп. Черная отреагировала молниеносным выпадом. Она с невероятной скоростью пошла мне навстречу, поднырнула под ударом и ловко отсекла правую руку. Я попытался ответить ей ударом в живот. Потеря конечности для меня сейчас небольшая проблема. Девушка обошла сбоку и рубанула по занесенной ноге, а затем сделала подсечку и повалила на землю. С такой невероятной скоростью, что я даже понять ничего не успел. Но прежде чем она успела меня добить, рядом оказалась Тея. Я знала, что мы встретимся. «Ты такая же, как я», — зло улыбнулась черная. «Мне жаль», — коротко бросила шаманка и устремилась в атаку. Три камы замелькали в воздухе. Первую черная заблокировала клинком. Сноп искр, отблески сияющего янтаря и зловещие синие молнии встретились на долю секунды. Затем первая юстициар ловко развернулась, попыталась ударить клинком в живот шаманки. При этом она пригнулась, пропуская второй удар серпом. Но шаманка оказалась к этому готова. Вместо того, чтобы войти в тело, клинок застрял в жировых складках недавнего встреченного взрывающегося существа. Черная подставила плечо, укрывая собой череп, зашипела от боли и снова бросилась в атаку. Тем временем, рука и нога уже восстановились. Дендроморфизм быстро вернул утраченное, вырастив в новые ветви, сложившиеся в конечности. Битва вокруг не смолкала ни на миг. Ильгар сиял синеватым светом от множества активных карт. Рядом его прикрывал лис, схватившись в рукопашной с зараженными тварями. Кот и трое лиговцев пытались вместе заспамить атаками мыша. Первый всадник предпочитал командовать саммоном, и потому, когда их группа добралась до него, монстры стали тупить в бою вдвое больше. Аридарх и Кель пытались поливать магией места появления Далахан и при этом отстреливаться от летучих монстров. Битва рисковала затянуться надолго, как уже было в прошлом бою с Далахан. Только здесь у нас не было надежного тыла с деревом, а потому долго сдерживать бесконечный поток врагов было невозможно. Нужно только достать чертов череп. Третий серп увеличился сообразно призрачной руке. Загорелось крыло Ти, накладывая слабость на черную. Ха, как бы не так, она отбила удар ловким выпадом клинка и метнулась к навстречу. Следующий удар развеял ее роем светлячков. Далхан развернулся и атаковал меня черным клинком, но в последний момент перед ним оказался каменный рейн с пылающим палашом. «Иди к тебе, Арк, я его задержу». Фигура рыцаря стихии загорелась солнечным светом и изнутри показалась шестерка тонких крыльев. Рейн впервые применял форму ангела, сохраняя рассудок. Для него искажающий терминал оказался самым полезным. Светящийся меч отбил клинок Далахан. Тьма и свет сошлись в смертельном поединке, и я не имел права тратить это время впустую. На крыше склепа черной вспыхнуло неестественное бирюзово-черное пламя. «На 8 часов от тебя», — прошептала в моей голове Эстель. Я развернулся и встретил лицом к лицу разъяренную бестию. Уклониться от ее удара было невозможно, оставалось только хитрить. Швырнул ей в лицо горсть семян и, создав из них колючих древней, я попытался ее замедлить, но куда там. Она разделалась с ними в 2 неестественно быстрых удара сияющим синевой клинком. При этом из снега по бокам от дендроида выскочили 2 ее снежные копии, отсекая все выступающие части. Я наспех создал древесным скульптором башенный щит и прикрылся. Это спасло от первого удара, но оставило заметную трещину в дереве. Затем она быстро зашла сбоку и атаковала вновь. Резко развернувшись, я выставил щит между нами и ударил изо всех сил. Но черная быстрее ветра обошла меня, сделав сальто назад через мою голову. Причем, несмотря на тяжелую броню, это было сделано ненормально быстро. Снова вернулась в бой Тия. На животе у нее была рваная рана, которую уже затягивала магия Альмы. Черная попыталась отшвырнуть ее в сторону, как мошку, но с другой стороны в этот момент появилась механическая кукла Сайны. Взмах громадного клинка сотряс землю. Черная же развернулась и бросилась прямо по нему к механизму. Размахнулась для добивающего удара, но мех преподнес сюрприз. Из второй руки выскочили циркулярные пилометры. От них она ушла коротким порталом за спину машины. Попыталась вонзить ей в спину клинок, но механизм оказался не так прост, и с разворота ударил наотмашь. «Серебряная охота!» — прорычала сквозь зубы черная, и среди окружавшей ее синевы молнии начали проскакивать белые трещины. Следующий короткий портал прошел прямо через тело механизма, оставив клинок черной внутри. Но потеря оружия ее нисколько не смутила. Я попытался ее подловить в этот момент. Девушка поднырнула под удар, будто вода ударила металлической перчаткой по руке и выбила майр, после чего ловко его перехватила и замахнулась, чтобы срезать мне голову. Упс, ошибочка вышла. Клинок впился в руку девушки и начал ползти по ней кровавыми лозами, впиваясь и раздирая кожу, чтобы пить силу. Черная удивила. Рыкнув, она призвала молнию, которая просто отсекла ей руку вместе с оружием. Конечность сразу же начала регенерировать, но рядом уже была механическая кукла. Левая рука осветила черную алым светом, лишая способности к регенерации, а в это время сзади показалась Тия, замахиваясь увеличенной энергией хаоса Камы, ставшей подобием косы. Не смог достать ее никто из нас. Девушка будто кошка кувырком поднырнула под Тией и послала ей вслед ворох кинжалов. Затем увернулась от парочки циркулярных пил и, встав на ноги, вскрикнула: «Вернись, Марандир!» Оставшийся в механизме черный меч обратился метровым в диаметре металлическим диском, который полетел обратно к хозяйке. Под диск она решила подставить меня. Оружие, видимо, всегда возвращалось к хозяйке и потому сменило траекторию полета, когда сама черная юркнула мне за спину. Увернуться я не успел, лишь чуть уменьшил область поражения. Человека бы отсечение руки с частью плеча по шею убило бы моментально, но растения мигом принялись регенерировать. В 2 метрах от меня растянулась в безумной улыбке черная, сжимающая металлический диск, вернувшийся в сине-белых молниях, рукой. «Хороший бой!» — крикнула она. «Отдай череп, и я спасу тебя!» — пообещал я. «Сдохни!» Снова скривилась она и коротким порталом прыгнула ко мне. Зарядов покрова не оставалось. Я прыгнул назад, метнув за собой семена. Черная просто подпрыгнула, оттолкнулась от деревьев, и здесь я в нее ударил лучом некротической энергии. Само собой, она снова ушла в короткий портал, но, кажется, я задел ее. В новом месте ее уже ждали те с механической куклой. Короткий обмен ударов с 2 противниками, а затем и с 3, в бой вмешался Манри и еще кто-то из некродендроидов. Что сделала черная, я так и не понял, но оба скелета поднялись к небу вверх ногами, а затем последовала ослепительная синяя вспышка. Механическая кукла поднялась к небу, распятая за руки и ноги в толстых цепях из темного металла. Еще одна способность — черт, проклятие, как я мог этого не заметить? Пространственная магия. У нее есть еще и это. Снег пропал, а небо сменило завеса из сплошной черноты, через которую во все стороны паутиной шли цепи. Даже снег на камнях незаметно сменился металлическим покрытием. Черная проскочила под взмахом Ти, ударом ноги отшвырнула ее и метнулась ко мне в коротком портале с клинком наготове. Живот пронзила острая боль, и вместе с ней цепь. Меня вдруг подняло и потащило вверх. Я захрипел и едва не потерял сознание, но затем быстро взял себя в руки и принялся менять структуру тела древесным скульптором. Верный Майер, вернувшийся ко мне, не без труда, но рассек цепь. Я полетел вниз, где черная схватилась с Тией в смертельном поединке. Но кто победит из них, я уже знал и так. Ее не зря прозвали легендарной и сильнейшей. Однако иногда случаются странные вещи. Израненная Тия и не думала сдаваться. Облако светлячков было вокруг нее сейчас особенно плотным. В этом бою она успела воспользоваться манией страсти хаоса несколько раз, и теперь больше походила на элементаля, чем на разумное существо. Трещины на теле пульсировали, будто солнце под сферой Дайсона. Оружие девушки буквально плавилось под напором бешеной энергии хаоса. Они вновь обменялись ударами, в которых Тия в очередной раз проиграла и была отброшена назад. Откатившийся навык Кайрт спас ей жизнь, породив вместо нее двух монстров. Но следом за ним в грудь Тии вонзилась металлическая цепь. Шаманка развеялась облаком светлячков. Однако черная учла и это, потому едва она собралась вновь, в ее грудь вошла рука в стальной перчатке, а затем она активировала белые молнии прямо внутри девушки, выжигая душу. Интерлюдия. Пути судьбы. Для Сайны Синицы бой начался с фигуры Далахан и черного клинка, который рассек воздух. Затем появились два других всадника, и все завертелось. Она была рядом со Стильяльмой в этот момент. Инхи на миг прикрыла глаза, входя в подаренный ей терминалом режим стрелка, а когда распахнула, вместо зрачков в них летали утонувшие в сияющем золоте черные звезды. Девушка резко повела оружие вверх, пронзая голову летучему морфу. Затем расстреляла двумя меткими выстрелами собранное всадником тело гиганта. В этот момент к ней подскочила мелкая быстрая тварь с гипертрофированной челюстью. Альма выстрелила чудовищу в рот практически в упор. Кажется, лекарю группы помощь не нужна, но она все еще нужна была Эстель. Искатель была почти беззащитна в бою. Ее боевые навыки застряли на уровне максимум четвертого этажа, и битва с порождениями Ивента была для нее слишком сложной. Но если ей удастся войти в режим песни, шансы сильно повысятся. Армия Арктура разделилась. Некродендроиды и их десятники попытались пойти в контратаку и оттеснить наступавших чудовищ. Новички же, из числа бывших проходчиков, сфокусировались на монстрах. Палец заболел нажимать на курок, но враг был еще далеко. «Я наверх», — бросила Эстель. Сына через прицел винтовки осмотрела чернеющее небо. Внутри грызлись друг с другом Вера с пониманием, что на этом этапе закончило существование группа принца. Они точно так же шли к финалу Ивита, также бросили вызов и думали, что победят. Гадкий червячок сомнения подтачивал волю образом скачущей на черном коне Сайны, ставшей всадником. Но она быстро подавила его. Сейчас в любом случае не время и не место. Выбор сделан, жребий брошен. Пути судьбы сложены так, как сложены, и этого уже не изменить. Бам! На край склепа, где жила черная, приземлилась черная горгулья. Сейна прошила ее насквозь болтом, но той было явно мало. Следом подпрыгнула механическая кукла, сбивая длинным мечом тварь в сторону. Сейна активировала усилители экзоскелета и запрыгнула на крышу, где встретила возвращавшуюся тварь ударом кулака в челюсть. Костюм в несколько раз усилил движение хрупкой девушки, и тварь отпрянула, теряя клыки. В них она и выстрелила, метя в пасть контрольной иглой, а затем сбросила вниз мощным ударом ноги. Эстель даже бровью не повела. Она стояла, словно тростинка, ее одежды трепались на ветру, а глаза были закрыты. Искатель готовилась. В жестокой битве они вдвоем сейчас были будто бы в оке шторма. Две нетронутые фигурки девушек посреди урагана. Гарри сдерживал зеркальными навыками Мерлина. С неба сыпались химеры, сходу вступая в бой. Кот и Лис прорывались к первому. Воскресшие как некродендроиды проходчики с 21-го под командованием Мордрида пытались прикрыть рейд от удара в тыл. Но хуже всего приходилось Арктуру и Тии. Они были в самой гуще сражения. Сейна вздрогнула, когда серия ударов едва не прикончила ее арка, а затем увела в откат навыки перерождения Ти. Сзади подступал пятый всадник. Как же не вовремя. Маги разрывались между необходимостью поддерживать рейд и отгонять Далахан. В бой с ним вступил Рейн, но его одного не хватало, чтобы сдерживать такое чудовище. Механистка отдала ментальный приказ кукле, и та сорвалась в бой с черной, но следить за ней она уже не могла, проснулась Эстель. Покрытое плавающими бирюзовыми рунами тело, почерневшее почти до груди, вздрогнуло. Подруга открыла глаза, в которых вместо зрачков посреди черноты плавали меняющиеся символы. Губы Эстель дрогнули. Заледеневшее и покрытое чернотой тело двинулось в танце. Она медленно взмахнула руками, будто охватывала все поле боя. Губы раскрылись в безмолвной песне, которая не имела ни звуков, ни слов, но которую услышали в этот момент все на поле боя. Время для девушки растянулось. Она видела, вернее слышала все в радиусе километра вокруг, и все услышанное превратилось в сотни сменявших друга кадров. «Слева от тебя на 3 часа». Кот уклонился от удара в спину и ответил мышу ударом сапога, а затем скрылся из виду. «Справа. Нужен холод». Лис с разворота впечатал кулаком магию льда в бок отскочившего к нему первого, на время замораживая и блокируя движение. «На 8 часов от тебя», прошептала Эстель Арктуру, а затем вздрогнула, будто ощутила всю его боль. «Сейчас перед тобой», — выдавила она, предупреждая уже Рейна. Шестикрылый ангел ушел от смертельной атаки и ударил концентрированным потоком света. Быстро меняя форму, он обрушился сверху камнем, а едва Далахан исчез, вернул крылья и в полете бросился к нему. Спокойствие стрелка откатилось, когда Альме пришлось выйти из так понравившегося ей режима. Там было все просто, только ты и мишени, ничего лишнего, никаких мыслей. Но сейчас ее семье нужен был лекарь. Сперва мощный удар высшего некроморфа прижал к земле Элиса, и монстр вгрызся в тело. Тварь мигом снес пиробласт Киля, но дело уже было сделано, и Альма послала к нему фантом. Сама же активировала регенерацию, исцеляя раненого Алинца. Маг коротко кивнул и поднялся, сразу же готовя новую боевую магию. Следующего некроморфа взяли на себя новички Беспалые Клеттин, из присоединившихся лиговцев. Инхи сразу же переключилась на остальных потенциальных пациентов и замерла. Аркатия были уже на последнем издыхании и нуждались в ней. На ее глазах черная отшвырнула куклу Сайна и начала череду убийственной магии. Мир стал иным. Это она поняла слишком поздно, сконцентрировавшись на сражении. Послав фантом для поддержки шаманки, она вновь приготовила арбалет и бросилась в гущу боя с главной проблемой. Она выстрелила на ходу из арбалета и едва ли не впервые с тех пор, как получила мод стрелка, промазала. Вернее, черная просто отбила стрелу, и не глядя послала в ответ волну из цепей. Инхи даже сделать ничего не успела, как 2 цепи вырвались из стальной земли и подняли ее вверх, после чего резко подались в стороны, разрывая девушку на 2 части. Но вниз шмякнулись вместо нее лишь 2 некроморфа, запечатанные навыком карт в висящем на шее эпическом кинжале. Она была жива, и даже твердо стояла на земле, но понимала, что сделать уже ничего не успеет. Осталось совсем мало маны. Альма приближалась к пределу, еще пара воскрешений, и она упадет без сознания. Но разве это спасет ее семью? Она уже 2 раза в этом бою возвращала Тию к жизни. Мелькнуло старое воспоминание, которая никогда не сотрется у нее из памяти. Лицо умирающей волшебницы по ту сторону двери со стеклянным окном. И проходчик с серебряными волосами. Лезь вверх, Райшин. Нет, лезь. Скоро я перестану себя контролировать. Инхи сжала зубы. Тия развеялась откатившимся навыком карт. Арктур атаковал черную со спины, но успеть за легендарным юстициаром было невозможно. 2-й удар развеял облако янтарных светлячков. В ярости схватки Тия набрала столько магии хаоса, что светилось маленьким солнышком посреди черноты, а затем последний удар. Рука черной вошла в живот Ти. Альма приготовилась активировать исцеление, но каким-то чутьем поняла, что это уже не поможет. Способность юстициара ломала что-то внутри, нечто слишком важное, что нельзя так просто починить, как она восстанавливает тела. Оставалась была еще одна способность, та, о которой она в тот момент давно позабыла, но ласковый шепот напомнил. Едва ли в трансе Эстель сама понимала, что говорит. Сейчас ею управляла лишь магия поиска и вероятностей. Нечто, что не просто знает, где будет враг секунду спустя, но и знает, чем его встретить. Черная активировала свои молнии внутри тела Ти, продвинулась вперед к бьющейся в агонии девушке и тихо шепнула. Разогнанный магией слух Синтри уловил каждое слово. «Твоя страсть недостаточно сильна», — произнесла черная. «Меня нельзя победить в моем мире». «Только», — прохрипела Тия в ответ, — «это уже не твой мир, Альма», — тихо вывели губы Эстель. Вспышка терминала. Белая стояла в отдалении, с замиранием сердца читая каждую строчку. Для смотрителя с ее опытом, картина в логах была ярче и понятней, чем вспышки магии в отдалении. Поэтому в тот момент она была единственным, кто до конца понял, что в тот день произошло. Применено заклинание. Серебряная охота, астрал. Скорость реакции смотритель рысь повышена. Угол зрения расширен. Применено заклинание. Владение цепей, астрал. Принудительное смещение в астральный план. Административные права плана цепей принадлежат смотритель рысь. Применено заклинание. Зона кошмара, астрал. Принудительное смещение астрального плана. Административные права плана переданы смотритель те. Приоритет влияния парадигмы на реальность изменен. Применено заклинание. Раскол души, астрал. Применено заклинание. Жертва Агнца, пустота. Заклинание раскол души искажено и обращено против носителя. Поглощена частица души. Смотритель Терерысь. Идет процесс с принудительной синхронизацией душ. Нанесен вред душе смотрителя бедствия человек Тея. Внимание. Обнаружен эффект пожиратель проклятий, Хаархус. Сканирование парадигмы для определения негативного эффекта, пустота. Получено негативное свойство души. Мания Тери. Выбрана цель эффекта миром Теорин. Смотритель Арктур. Получено негативное свойство. Мантикортари. Ошибка. Срабатывание свойства. Истечение хаоса. Фрагмент троглодита. Обнаружено искажающее свойство. Сущность хаоса. Цель. Смотритель бедствия Тея. Внимание. Эффект искажен хаосом. Выбрано случайное свойство души. Мания Тери. Черная на миг застыла. Что-то внутри обожгло ее нестерпимой болью. Она хрипло вздохнула, хватая ртом воздух. Затем инстинктивно прижала к себе самое дорогое, что у нее было. А в следующий миг ее, вместе с черепом безголового всадника, пронзила когтистая птичья лапа. Внимание! Принудительная смена фракций. Установить статус для смотритель человек Тея. Далахан 1006. Внимание! Критические конфликты иерархии парадигм. Идет поиск возможных решений.